Естественно, вновь выращенная сеть Ильгуса не имела подобных отметок. Тут помогла особенность культуры аварцев. Челнок не требовал лицензии. Если работаешь в диком пространстве и потеряешь лицензированного пилота, то можешь застрять на планете среди мяса. Да и не заморачиваются хозяева лицензиями для рабов, много чести. Техника их империи вообще довольно интересна, аналогов ей почти нет в Содружестве. Она почти всегда имеет обходные пути, чтобы разумный без баз, а часто и нейросети, мог взять над ней управление. Это не особо афишируется, так как старшим не нравится такой прецедент. Им-то удобнее, чтобы у них покупали нейросети, импланты и базы. А аварцы сумели прямым ментоскопированием создать гипнограммы, аналоги простейших баз. Например, интергалакты и урезанная база Содружества автоматически внедряется помещенным в криокапсулу их производства. Так что сейчас на Земле около 300 знающих о культуре космических государств. Не особо критично. Знаний, способных ускорить прогресс, там нет, только обычаи и особенности внешности. Ну и что с того, что кто-то из маглов напишет на основе этого очередную фантастическую книжонку? И почуднее здесь есть. Благодаря описанной выше особенности аварцев, предпочитающих закидывать врага мясом, теперь у Ильгуса есть несколько образцов легкого вооружения Содружества, станнеры и игольники, и горсть кристаллов баз самых низких уровней. Все остальное вряд ли можно применить, кроме как использовать в качестве образцов. Ильгус, а может, переделаем этот челнок в звездолет? Предложил Майкл, рассматривая матовый царапанный корпус. Его поставили на участке Лавгудов, прикрыв отводом глаз. Тоже думал об этом. Мы здорово его зачаровали на расширение. Там и реактор можно установить, и генератор гиперполя. Только Искин слабоват. Ему не по силам рассчитать и управлять прыжком. А чего сложного? Вон звезда, паренек ткнул куда-то в небо. Время было около полудня, так что ничего там не сияло. Как говорится, вижу цель, не вижу препятствий. Не хочется углубляться в особенности устройства гиперпространства. А, вот, ты говоришь, вон звезда. А ты в курсе, что свет от ближайшей летит до Земли больше 5 лет, а от большинства – тысячи? Так что твоя фраза должна быть вроде такой. Вон там звезда была 1000 лет назад, то есть ее может там и не быть уже, начал понимать Майкл. Это еще только половина беды с определением положения. Я скажу больше, ее и раньше там никогда не было. Здесь, на Земле, картина звездного неба искажается атмосферой. Это даже на уроках астрономии рассказывали. Помню. Но мы-то можем из космоса смотреть. Там тоже есть чему искажать. Самое очевидное – гравитационное линзирование. Этот эффект даже земные астрономы используют. Свет отклоняется крупными объектами. То есть все, что мы видим, неправда. Глаза воспринимают видимый свет. Он прилетел откуда-то оттуда, Ильгус неопределенно помахал рукой. Сколько летел, где свернул с прямой линии, без Искина не посчитать. Это мы еще не учитываем, что самая интересная информация получена местными астрономами с радиотелескопов. То есть фактически, это не то, что видно, а то, что слышно. А это вообще другая история. У меня знания об аномалиях всплыли. То есть даже если определимся с точкой выхода из гиперпространства, можно влететь во что-то невидимое. Так и есть. А еще, если задержишься на доли секунды с выходом, можешь вывалиться в аналоги местного облака Арта. Покопайся в памяти на тему кораблей поколений. Это те, что в древности отправили не через гипер, а напрямую, сквозь межзвездное пространство. Что, только 3 долетели из 42, удивился Майкл всплывшим знанием. Зацени процент, большинство просто промахнулись мимо цели, их через столетия потомки догнали и разграбили, а несколько нашли уже разбитыми. Только один атаковали какие-то ксеносы, остальные просто столкнулись с разным. Кто во что влетел, мало ли чего там есть, в пустоте. Выходит, не такая уж она пустая, это пустота, подвел итог погрустневший Майкл, и тут же перешел к планам. То есть нам позарез нужен Искин и актуальная карта, именно. Может, в соседние системы слетаем? Если бы там была такая технология, вряд ли бы они тихо сидели. Да и уверен, тот аварец уже проверил их, обломал Ильгус надежды юноши. Может послать сигнал бедствия и ждать, кто прилетит. Не нашли мы гиперпередатчика. Скорее всего, его покрошили вместе с рубкой. Да, знатно там все разворотили, поежился Майкл, вспоминая место бойни Ильгуса и мистера Лавгуда с дроидами. Ильгус не рассказывает, как он выкрутился, но точно без трюков там не обошлось. Невозможно выжить в том месиве, будь ты хоть самим Дамблдором. И что делать, не надеяться же на магловские компьютеры, это уж точно, засмеялся полуинопланетянин. Сотню лет ждать мне не хочется, но есть вариантец, помнишь, на первом курсе, я про лестницы говорил, ага, мы тогда думали, что ты сам это слово придумал, какой такой Искин, шутили еще, помню, а еще, выручайку я нашел, потому что на нейросеть пришел запрос, и тайную комнату с ее помощью можно открывать, то есть Хогвартс построили инопланетяне, открыл рот Майкл. В ответ Илгус расхохотался. Нет, конечно, все технологии Содружества основаны на артефактах древних, а они поголовно были псионами. Для своих слуг они делали технические аналоги. Вот такой второсортный хлам, с их точки зрения, и используется в Содружестве. Даже не сам он, а упрощенные копии с него. Но есть один нюанс, основы те же, потому, например, нейросеть древних, оригинальная, совместимо с поделками потомков. Думаешь, основатели воспроизвели какую-то находку на свой лад? Наиболее вероятно. Ты же видел базу на Луне? Много в Хогвартсе похожих помещений? Ну да, странно. Было бы, чтобы инопланетники строили монастырь крепости и отказались от привычного быта. Зришь в корень, Майкл, улыбнулся Илгус. В который раз уже за день. Его оптимизм передался и товарищу. Мальчики, а если мы выдерем Искин из Хогвартса, замок умрет? Пропищал откуда-то сбоку голосок Луны. Она тихонько сидела и слушала, о чем негромко переговариваются парни. «Разберемся, когда найдем», — расплывчато отмахнулся Илгус, а Майкл хмыкнул. «Если нужно разрушить Хогвартс ради полета к звездам, то он готов раздолбать его Кайлом 26. За здравный кубок. 1 сентября 1994 года обязательно войдет в историю Хогвартса, как день эмоциональных качелей. Естественно, основной темой бесед школьников еще в поезде стало нападение на лагерь болельщиков, разбитого возле стадиона, где проходил финал чемпионата мира по квиддичу. Эта тема будоражила умы, поскольку нападающие носили маски и плащи, а в небе сияла та самая метка. Страшно. Совершенно неудивительно, что за этими тревожными обсуждениями на второй план отошли даже доклады товарищам о том, как провели лето. А потом, когда все расселись перед началом пира, радости и надежды заполнили сердца школоты. На месте завхоза сидел довольно видный джентльмен, опрятно одетый и гладко выбритый. Иногда он улыбался библиотекарю, Ирми Пинс, обнажая ровные белые зубы. Старый Филч попил крови, фигурально, конечно, Шкодников, так что были надежды на послабление режима. Даже на то, что тот кормит кошку, миссис Норрис, практически никто не обратил внимания. Мало ли, все кошки похожи. А, может, она в наследство перешла вместе с должностью. Надежды сдулись, когда с ним поздоровался рейвенкловец Илгус Ларуа. «Мистер Филч, отлично выглядите. Вам стоило раньше избавиться от проклятий, а старик, бывший старик, благосклонно кивнул ему. Илгус, это ж что за фигня?» Громким шепотом прошипел кто-то из старшаков. «Не понял вопроса», растерялся Илгус. «Как ты его узнал?» «Да, вроде, не сильно изменился. Две руки, две ноги, два глаза. Стоп, хватит, мы поняли. Ты все такой же чудик». Разговор слышали и на других столах, потому легкое гудение сопровождало начало ужина. А потом всех добил Дамблдор, объявивший, что в этом году не будет квиддича. «Это ж такая отдушина для волшебной школоты». Настроение совсем опустилось. Старый интриган прищурился, довольный произведенным эффектом, и рассказал о причине. В этом году здесь будет проходить турнир трех волшебников. И опять большой зал радостно загудел. И с еще большей радостью встретили новость о том, что сюда прибудут делегации двух иностранных школ. В небогатой на события волшебной Британии, это как свежий ветер в душной комнате. И даже намек на то, что замок нужно привести в порядок, не сбил настроение. Домовики справятся. Не будут же больше отработок назначать, чтобы студентов запрячь, ведь так, в конце концов, есть клуб домоводства и бытовой магии. Они с радостью помогут. А потом, настрой сполз опять на самое дно. Дамблдор объяснил, почему пустует кресло преподавателя по зати. А Ластер Грюм, занят каким-то серьезным делом, помогает мракоборцам. Имя этого типа практически стало нарицательным. Слизеринцев им пугают с пеленок, а гриффиндорцам ставит в пример, как недостижимый идеал. Одноногий, однорукий, одноглазый, да и в целом, одинокий по жизни идеал. Ну его нафиг. От своих жертв, пожирателей смерти, он мало чем отличается. Резкий, кровожадный психопат. И снова Дамблдор решил подсластить пилюлю, рассказав, что победитель турнира получит не просто вечную славу, а еще и 1000 галеонов. Многие раскатали губу, рассчитывая на халявный куш, а директор опять хитро прищурился и добавил, насладившись ликованием, что те, кто младше 17, не смогут участвовать. Да подходящих под условия в школе всего ничего. Ясное дело, что остальные расстроились. То есть вся школа расстроилась. Но если кто-то желает попробовать сделать заявку, я возражать не буду, опять дал надежду старый маразматик. Только предупреждаю, что я лично зачарую барьер, через который те, кто младше 17, не смогут пройти. Дав надежду, студентов распустили по гостиным. «Илгус, а ты будешь участвовать?» Хитро прищурилась Джинни Уизли, когда клуб изучения магии сквибов собрался впервые. «В чем?» «В турнире?» Энтони тоже посмотрел на председателя. «Так мне же 14 только», — ответил Илгус абсолютно серьезно. «Ну-ну», — кивнули сестры потилсинхронно. «Вы из-за диагноза вашего что ли? Обсудили же, что это сбой. Сами же видите, что я расту вместе с вами. Помните, какой я на первом курсе был, а теперь почти вдвое больше. Положим, ты и тогда покрупнее нас был, а теперь и вовсе кабан. Я уже устал вам повторять, чтобы занимались. Упражнения я всем показал. То есть ты не будешь возражать, если мы кинем твое имя в кубок?» Глянула на него с хитринкой Джинни. «Бросайте, мы же и так все знаем, кто будет чемпионами». Версию о том, что кубок выберет по данным ФПИ, выдвинул Илгус, и члены клуба даже сделали ставки, тайно замерив показания поверхностным сканированием. А вот Илгус будущих чемпионов сразу указал, сказав, что просто чувствует. Инструментальная диагностика подтвердила его догадки. «Кстати, Илгус, скажи Филчу, чтобы палочкой так активно не пользовался, а то уже шепотки по школе ходят». Получив согласие Илгуса, ребята решили сменить тему, пока тот не пошел на попятную. «Так сами скажите», — отмахнулся было блондин, но все как один замахали руками. «Он, может, и похорошел внешне, но характер все такой же скверный. Ты специально таких выбираешь нам в кураторы? Кто следующий?» «Грюм, да ладно вам, он к нам заходит еще реже, чем Снейп. Чем недовольны?» «Я довольна», — мечтательно пропела Луна. «Миссис Норрис такая пушистенькая, такая мягонькая, даже мягче морщерогого кизлярка». Она закатила глаза, а руки ее сделали жим-жим. От этого зрелища остальные тоже закатили глаза, ее фамильяр неизвестной породы никому не нравился, он выглядел чуждо даже по меркам волшебников. Хотя и вправду пушистый и ласковый, но бодается. Кубок немного попыжился и отрыгнул закопченную бумажку, которая спланировала прямо в руку Дамблдора. Чемпион Дурмстранга, Виктор Крам, 18 лет, старикан поверх очков оглядел зал и даже под усами было видно, что он ухмыляется, особенно когда встречается взглядом с седыми детьми. За попытку нарушить черту многие были помечены таким образом. Кубок опять начал тужиться и с дымным пуком одарил зрителей очередным подарком. Чемпионка Шармбатон, Флёр Делакур, 17 лет, и опять точно такой же взгляд. «Да, да», — выкрикнул кто-то со стола Ривенкла. Все подумали, что очередной мальчишечка попал под чары этой Вейлы, но на самом деле они не знали, что у Энтони Голдстейна только одна истинная любовь – золотые галеоны. Вторая его ставка подряд сыграла, а удручение близнецов Уизли, организовавших тотализатор, нельзя было увидеть из-за бород, усов и таких же густых седых бровей. Читая очередной клочок пергамента, Дамблдор нахмурился. Он крутил его так и эдак, а потом позвал профессора Баблинг. «Батшида, девочка моя, тут, кажется, по твоей части», – пробасил он растерянно, но его опередил Каркаров, директор болгарской школы, и выхватил бумажку, а потом с невозмутимым видом передал мадам Максим, французскому директору. И только после ее осмотра, заявка попала к профессору. Впрочем, та уже, кажется, догадалась, что увидит. «Илгус Ларуа», едва взглянув, произнесла она тихо. «А возраст какой?» – девчачий голос выкрикнул со стола Гриффиндора. Дамблдор прокашлялся и невнятно буркнул. 704 года, но все ждали его ответ. И в тишине он прозвучал достаточно громко. «Я же говорила», — пропищал тот же голосок, принадлежащий Джинни Уизли. «Илгус Ларуа», — перекрикивая шепот, слившийся в гул, пробасил Дамблдор. «Прошу пройти в комнату чемпионов». Озадаченный парень проковылял в указанное место, а иностранные гости уже начали злорадствовать. Хагвартс оказался вне игры. Что может мальчишка против почти взрослых магов? Только вот сюрпризы не закончились. Кубок выплюнул еще один пергамент, на котором значилось имя Гарри Поттер. У Дамблдора покраснели уши. 14 лет. Илгус не слышал, что происходило в зале после его ухода. Он предпочел сосредоточиться на разглядывании интерьера этой комнатки, откуда всегда появляются учителя на обед. Ну в самом деле, не играть же ему в гляделки с презрительно злорадными иностранцами, Дамблдор. Что происходит? Громыхала мощным великанским голосом мадам Максим. «Я требую объяснений», — кричал Каркаров. Но несмотря на весь цирк, они были довольны, двое малышей в качестве оппонентов их устраивали. «Директор, директора, я с удовольствием откажусь от этой чести», — заявил Илгус, но потом даже немного побледнел, когда заметил, что Дамблдор вводит в комнату, держа за плечо Гарри Поттера. «Это невозможно», — Бартимиус Крауч произнес максимально скорбно. «Вы заключили с кубком магический контракт». «Какой контракт?» – возмутился Ревенкловец. «Я не ставил никаких подписей». «А это что?» – помахал добрый дедушка обгорелым куском бумаги. «Даже не пергамента». «Позволите?» – Илгус покрутил обрывок листа. «Это кусочек моей рабочей тетради по древним рунам», – вернул он улику директору. Он даже подтолкнул свои мысли, чтобы Легилимент смог добраться до нужных картинок. «Поттер, тебя тоже подставили?» «Я ничего не бросал», — проблеял очкарик. «Наверняка, какой-то мудак оторвал от твоего эссе», — Илгус почувствовал, как от грюма полыхнуло эмоциями. «Какой-то непонятный клубок, как всегда, совершенно нечитаемый тип, что только подтверждает то, что он психопат. Не имеет значения, это контракт», — припечатал Крауч. «А можно отнестись формально, ну, сделать вид, что прохожу, а сам отступлю?» С надеждой вопросил Илгус. «Если хочешь лишиться магии, дерзай. Важен не результат, а намерение». Повисла пауза, в которой Илгус ловил весь коктейль эмоций, какой только мог бы быть. Как ни странно, только Дамблдор излучал беспокойство. Ну и Крауч немного, только тот боялся не за школьников, а за репутацию себя и министерства. «Могу ли я просить о некоторых привилегиях, раз вышло так несправедливо?» Закинул удочку Илгус. «Озвучь, рассмотрим». Дамблдор с вызовом глянул на других директоров, затыкая их возражения. «Хотелось бы узаконить возможность покидать территорию Хогвартса мне и членам моего клуба. Мы и сейчас не получаем отказа, но хотелось бы сменить форму спросительной на уведомительную. Списки, как и раньше, будем подавать заранее. Это просто, мой мальчик. Такие мелочи в моей власти, и я не вижу преград. Правда, не пойму, как тебе это поможет в турнире». «Сбежит», — шепнула Делакур Краму, но вышло слишком громко, и оба смутились. «Тогда, я хочу допуск в закрытую секцию библиотеки». «Хм, Минерва, как думаешь?» Директору стыдно было признаться, но мальчишку он не знал, и об его успеваемости тоже не имел представления. Он даже не понял, для чего мальцу покидать школу. Просто подмахивая разрешение, он не имел представления, что школьники покидают не только школу, но и землю. «Думаю, мистер Ларуа достаточно ответственен для этого», — подтвердила МакГонагалл. «А могу я попросить еще и обучение аппарации и изготовлению портключей?» «Наглеть так наглеть», — решил Илгус. «Точно, побег готовит», — опять шепнула француженка. Дамблдор опять взглянул на своего зама, а та чуть заметно кивнула, но Дамблдор не успел ответить, его перебил Крауч. «На портключи нужна лицензия от министерства, а обучение аппарации стоит 50 галеонов, вообще-то 12, подумал Илгус. Он этот вопрос уже вентилировал. «Налог на возраст, видимо. Лицензия нужна на изготовление. Я не планирую открывать лавку, а деньги уплачу. Хоть сейчас. Барти, ну что ты со своими формальностями? В закрытой секции, куда мальчик так рвался, он все равно найдет нужное и попробует самостоятельно освоить. Может, мы просто включим его в группу к старшекурсникам в этом году, когда их придут обучать лицензированные сотрудники министерства?» «Согласен», — чуть поколебавшись, подтвердил Крауч от имени Министерства магии. Каркаров и Максим наблюдали за этим цирком с некоторой напряженностью. Они почти решили не сопротивляться, а то и в самом деле переиграют и выберут какого-нибудь Дигори. С ним состязаться будет тяжко. «Коллеги», — решил заручиться прямым согласием двух других директоров Дамблдор. После их кивка перевел взгляд на иностранных студентов. Те тоже кивнули. «Тогда решено. Подождите», — подал голос Илгус. «А Поттер?» От Дамблдора полыхнула злоба, и выскочка тут же пожалела своей несдержанности. А потом Альбус проникся надеждой, с которой он смотрел на Гарри. Видимо, ожидал, что тот попросит что-то полезное. «Со мной кто-нибудь позанимается?» — прохрипел подросток под давлением взглядов важных лиц. «Ну, хоть что-то», — читалось на лице Дамблдора, когда он кивнул с благодарностью Илгусу. «Илгус, ты же не сердишься?» — пищала Джинни Уизли. «Видела бы ты, как он сердится, не спрашивала бы», — думал Майкл Корнер. «Но это тайна под клятвой». «Нет, уже говорил, я же сам разрешил бросить. Кстати, как смогли-то, братья твои посидели?» — попросила старшекурсника за один галеон. Он много имен тогда вывалил, почти всех с Гриффиндора. «Подбросили топливо в огонь», — хмыкнул Терри. «Там голограмма», — загадочно прокомментировал Илгус. «Кубок что-то вроде мини-скина диагноста. Не такой простой, как сделали под Май Парвати, посложнее. Он не просто снимает в пи, но и сравнивает с остальными. И, похоже, что-то есть в нем для заключения контрактов через Инфополе. Так ты поэтому не отказался?» «Да, официальный магический контракт. Придется поучаствовать», — прозвучало как-то слишком буднично. «А деньги?» Нетрудно догадаться, что спросил об этом Энтони. «А что с ними? Для этого же нужно победить, а я не рвусь. Кстати, что у нас с бюджетом?» Энтони помялся, покраснел и засопел. «Две ставки сыграли, так что мы в плюсе. Но кто-то подпортил статистику, так что плюс не такой большой, как мог быть, если бы Дигори стал чемпионом. И деньги будет трудно выбить из Джинкиных братьев. Похоже, мы их разорили. Сами виноваты. Джинни, поговоришь с балбесами по-родственному, пусть отдадут сколько есть, остальное можем простить. Так, нет у них никакого убытка», — выдала братьев Джинни. «Никто же на Илгуса не ставил, кроме меня. Вот же ж рыжая мошенница». Заикаясь от гнева, возмутился Энтони под дружный хохот одноклубников. Гарри Поттер не мог понять, что происходит. Вся школа ополчилась против него. Значки наделали с надписью «Поттер вонючка». Злятся, будто он специально их обманул. А вот про Илгуса ничего не говорят. Что это вообще за мальчишка такой? Откуда он вылез? Вроде вместе поступали, но Гарри как-то раньше не обращал на него внимания. Ну, учится и учится. Не задирается как Малфой, не взрывает котлы как Невиллу. Словом, сама незаметность. «Гермиона, а что за Илгус?» — спросил он как-то у единственного оставшегося у него друга, Ларуа. «Мальчик как мальчик, не хулиган. Разве что с профессором Снейпом две статьи написал. Но он там не один, а весь его клуб участвовал. А еще он не боится его. Точно, помню. На первом курсе про него шептались, что Снейп его не может продавить. Так это он, профессор Снейп», — несколько нехотя поправила Гермиона. «Не волнуйся, Гарри. Он тебе не конкурент. На уроках у него не лучшие отметки, и заклинаний он знает меньше меня. Ты спрашивай, если нужна помощь. Ну, мне директор обещал. Но и тебе спасибо. Я обязательно у тебя попрошу», — поспешил исправиться Поттер, как только заметил обиду в глазах Грейнджер. «Сначала меня спроси, зачем отвлекать занятого человека». «Угу», — охотно согласился паренек. Ему и самому было неудобно обращаться к великому волшебнику со своими мелкими вопросиками. А потом Гарри начал наблюдать за чемпионом Хогвартса и заметил, что старшекурсники его остерегаются, ему завидуют, ненавидят. Но никто не смеет открыть выражать ему свои чувства, кроме членов клуба. Остальные ученики стараются обойти его стороной, даже старшие. Гарри долго не мог понять причин такого поведения, пока не заметил, как какой-то прыщавый парень со Слизерина бросил в спину Илгусу проклятие из-за угла. Поттер хотел было выступить в защиту, предупредить, но вполне видимое черное облачко даже не долетело до цели, а развернулось и догнало убегающего слизеринца, по пути увеличившись втрое. Тот вбежал в толпу сокурсников, видимо, товарищи, и они совместно стали устанавливать щиты. Облачко это не остановило, черный дым просочился с боков, обогнув светящиеся полусферы, и скрылся в теле старшекурсника. Тот упал и задергался, а его друзья потащили хулигана в медкрыло. Когда Гарри рассказал об этом Гермионе, та задумалась на пару минут, что-то вспоминая. «А ты знал, что на первом курсе? Ну, ты помнишь, в общем, было два тролля, и второго убили рейвенкловцы. Не оглушили, как мы, а заживо сожгли сырой магией. Об этом не говорят, хоть это и не секрет. Мне Джинни рассказала». «Джинни Уизли?» «Да, она тоже в клубе Илгуса состоит. А знаешь, как он называется с этого года?» Поттер изобразил интерес на лице, хотя на самом деле ему всегда было плевать на все клубы, кроме Квиддича. «Клуб изучения магии сквибов». Гермиона призывно смотрела на Гарри, но тот не догонял. «У них куратор Филч». Поттер стал еще более рассеянным и почувствовал, что от него ждут какого-то озарения. Ты его видел, Филча? Ну, помолодел он немного, но за шиворот ловит, как и раньше. Гарри потер шею. Гарри, ты тупой, топнула ножкой Гермиона, резко развернулась и ушла. В библиотеку спешит, наверное, подумал парень. Гарри подтер сопельку платочком, застудился на нелегальной тренировке по квиддичу и зашагал в сторону хижины Хагрида. Тот обещал показать ему что-то интересное в запретном лесу. Илгус, Майкл и Луна, как секретоносители, склонились над пергаментом, на котором линиями изображались перемещения школьников по двору школы. Листок, покрытый паутиной линий пяти цветов, по факультетам и прочее, включая преподавателей и гостей, содержал одну странность. По центру располагалось пятно без единого штришка. Что там, как думаете? Что-то вроде мгла отталкивающих чар, но действующее и на всех, включая волшебников, высказал очевидное Майкл. Чтобы узнать, надо увидеть, мечтательно выдохнула Луна. А как увидеть? То, что от тебя специально спрятали. Может, потому мы не могли найти морщерогих кизяков, что они там прячутся. Точно. Луна, а ты не могла бы заставить твою инопланетную тварь туда заглянуть? Думаешь, против Сервантеса чары не сработают? Похлопала она выпученными глазами. Точно. Там же живут его друзья. Или семья. Илгус и Майкл закатили глаза. В целом, идея верная. Если защита от всего земного, то, может, у инопланетной пси-тварюшки получится проползти. Откладывать не стали, время-то удачное, почти все, кроме младших, в Хаксмиде. На Сервантеса нацепили ошейник с длинным поводком и отправили в неизвестность. Для порядка сначала попробовали это место обогнуть вокруг тем самым поводком, а потом стянуть петлю. Как на это смотрели немногочисленные оставшиеся в замке студенты, шептались, мол, совсем сбрендели. Илгус и Луна оказались толстокожими и непробиваемыми, а вот Майкла задело. Ну и пусть, зато узнали, что скрытой башни, под которую приспособили корабль древних, там точно нет. Фамильяр Луны легко пролез в закрытую область, только там не было ничего. Зверьку удалось даже затащить туда с помощью поводка троицу исследователей, но там действительно ничего не было, даже трава не росла, такой же булыжник, как и в остальном дворе. Даже потертость на нем точно такая же, будто по нему постоянно ходит. Облом Илгуса расстроил, и он начал строить планы, как подобраться к этому месту снизу. Опыт ковыряния пещер у него есть, только вот никак не мог понять, где это место. Мерлинова магия, сердце дракона. Организаторы покинули палатку чемпионов, а на душе Гарри Поттера скребли кошки, закапывали дерьмо. Илгус, ты вправду не знал о том, что в первом этапе будут драконы? Почти вопил нервничающий парень. Нет, а ты знал? Рейвенкловец игрался с миниатюрной анимированной фигуркой хвостороги, которую он достал из мешка для жеребьевки. От этого Гарри стало еще поганее, самый агрессивный из четырех видов, которые могли достаться. Нет, конечно, соврал Поттер, покосившись на иностранных чемпионов. И так видно, иначе подготовился бы. Илгус вынул палочку. Акция. Защитная мазь. Она где-то рядом, удивился Гарри. Ты все-таки знал. У меня в комнате. Не так уж и близко. Вдруг что-то противно засвистело и, пробив стенку палатки, в руку Ларуя влетела банка. Свист тут же прекратился. Вот, намажься. От прямой струи не защитит, но если просто заденет, то должно помочь. Что это? Мазь. Как само собой разумеющееся, выдал Илгус. Драконологи такой пользуются. Птигерсон 27 мазать потная попка, чтоб не быть бобо. Хо-хо-хо, сымитировала смех француженка, но вышла очень неестественно из-за страха. Ее трясло. Скромом поделись, он, вроде тоже не намазался, болгарин благодарно кивнул. А этой, Гарри указал подбородком на Делакур. У нее одежда зачарованная, да и не сможет она, смотри, как руки трясутся. Разве что ты ее намажешь? Парни засмеялись, сбрасывая нервозность. Даже угрюмый Виктор не сдержал ухмылки. А вот на Флёр это подействовало отрезвляюще. Гнев вперемешку со смущением приглушили страх. Так-то лучше, кивнул сам себе Илгус. А в это время на трибунах Гермиона подслушивала разговор товарища Илгуса. Джинни Уизли затащила ее в их компанию, поэтому она стала невольной свидетельницей их чудаковатой беседы. В основном, из-за Лавгуд. Майкл, Луна, вы совсем не переживаете за Илгуса и Гарри, это же драконы, пищала раскрасневшаяся Джинни. Я спокоен за обоих. Поттеровады лбом отбивает, дракон им подавится. А Илгус вообще бессмертный. При этих словах он покосился на Гермиону, будто случайно выдал тайну. Ей тоже не очень-то хотелось сидеть здесь, а вместо этого пойти приободрить Гарри. Но в палатку можно проходить только чемпионом. Это не по правилам. Грейнджер колебалась, не могла решиться. Его даже Сервантес не бодает. Поддержала Корнера Лавгуд. О, это серьезный аргумент, съязвил Терри Бут, а упомянутая животинка, лежащая на коленях девочки, гневно зашипела на сомневающегося в ее крутости. Он действительно страшнее дракона, продолжил ехидничать парень, но тварюшка шипеть перестала, как если бы приняла сказанное за чистую монету. Да они вообще спелись после полета на Луну, я даже завидую, притворно возмутилась Падмапатил. А Гермиона мысленно закатила глаза. Фантазеры, Луна же очень далеко. Эти волшебники даже представить себе не могут, насколько. А вы знали, что Илгус на рождественские каникулы планировал на Марс сгонять? Вставил словечко Энтони Голдстин. Так там же бал будет. Народ его не поймет. Он же чемпион. Всплеснула руками Парвати. Я так ему и сказал. Он вроде как посчитал, что должны успеть, если сразу после вылетать. В крайнем случае опоздаем на пару деньков. Он же разрешение для всех нас выбил на командировки. Может, это название каких-то деревенек, подумала Гермиона. Или шифр придумали. Не могут же они обсуждать настоящий полет. О, смотрите, Илгус первый. После объявления Люда Бэгмина, выступающего в роли комментатора, на арену вытащили хвосторогу. Дракон нагрызался, норовил перекусить цепь, то и дело пыхал пламенем, едва не задев одного из драконологов. Бэгмин попросил тишины, чтобы чудовище успокоилось, и через пару минут из палатки вышел улыбающийся Илгус. Он нашел взглядом на трибуне компанию соклубников и помахал им, а те вскочили с лавок и замахали в ответ. «Чемпион Хогвартса, кажется, совершенно спокоен», — заметил комментатор. «Для зрителей и болельщиков хочу заверить, что все участники были проверены на зелье в крови и отсутствие защитных артефактов. Только одежда и палочка – вот все, что им разрешено иметь с собой». А тем временем подросток прогулочным шагом шел к гнезду дракона. Шаг, другой, близко. Трибуны замерли в тишине, ожидая нападения злобного дракона. А паренек не сбавил темпа, он смотрел монстру прямо в глаза и улыбался. Вот он проходит мимо чешуйчатого тела, залезает в гнездо, вынимает золотое яйцо и преспокойно уходит. Народ безмолвствует, а Илгус, будто что-то вспомнил, резко остановился, развернулся и приблизился к голове дракона. Тот ее опустил, позволив потрепать себя между ноздрей. «Как я ему завидую», — в полной тишине выдала Луна. «Носик, наверное, тепленький, как у камина зимой». Это послужило спусковым крючком, и трибуны взорвались. «Нет, ну вот как так-то? Почему это ноль? Только Дамблдор мудрый поставил десятку, а остальные-то что, совсем слепые?» Майкл почему-то возмущался больше всех несправедливостью оценок Илгусу. «Да остынь, ты, я вот 20 галеонов из-за них проиграл, и то меньше возбухаю», пытался урезонить товарища Энтони. «Ох, да балуешься ты со своими ставками», покачала головой Парвати. На правах пары Энтони на святочном балу она его начала немножко строить. Всем очевидно, что Илгус был лучшим, но директора своим подсуживают. Поттеру высоких оценок наставили, хотя ему задницу подпалили. Не согласился Терри. Падма, сидящая рядом, поддакнула. Их родители договорились о помолвке, так что у этих двоих вопроса, с кем идти на бал, не стояло. «А где он сам?» – пискнула Джинни. Он разгадал подсказку, когда Гарри открыл яйцо. Оттуда раздался такой ужасный шум. «Ага, наш факультет возбудился, они любят загадки». Илгус отдал им свою добычу. «Я так понял, он знает ответ», — поделился догадкой Майкл. «Сплетничайте». В клубную комнату зашел объект сплетен. «Только ребятам не говорите, пусть они порадуются, что помогли мне. А что там за подсказка? Можно я с Гарри поделюсь?» Встала в стойку гончей Джинни. «Скажи, пусть в воде его откроет. Я не уверен, что у всех одна и та же подсказка, так что пусть сам послушает. У меня песня про ценное и украденное». «Илгус, ты не слишком легкомысленно делишься», — упрекнул его Энтони. «Ну ты-то, понятное дело, за деньги бы продал подсказку», — толкнул в плечо Майкл. «А хоть бы и так, все польза. Я смотрю, вы расслабились, на Марс не хотите», — притворно нахмурился председатель. «А че, у нас все путем». Со всех сторон послышались возгласы готовности вылетать хоть завтра, а то и прямо сейчас. «Что-то вы не веселые, парни», — спросил как-то вечером своих соседей по комнате Илгус, когда укладывались спать. «За тебя переживаем», — хмыкнул Терри. «Чё, ну, Я с Падма иду на бал. Парни с Парвати и Луной, соответственно, а Джинни Лангбактом пригласил. Да и вообще, мало кто остался без пары. У тебя выбора-то почти нет, а ты и не чешешься. А надо с кем-то идти, вы же знаете, что я вообще не хотел. Да и до сих пор не хочу. Илгус и в самом деле не любил шумные праздники. Во всех жизнях. Небезопасно там, мало ли кто в толпе притаится. Ну, ты будешь смотреться глупо, вальсирующим в одиночестве. Ты не забыл, что тебе открывать бал вместе с остальными чемпионами. Это обязательно, традиция, весомее этого слова в Англии мало чтобы нашлось. Даже закон не так давит неизбежностью. Ладно, завтра Асторию позову. Асторию, Гринграсс, так-то официально не объявлено, но она невеста Малфоя. Семьи их сговорились уже, это все знают. А чего он тогда не идет с ней, а с Паркинсон? 28. Тут у парней закрались сомнения, что Илгус не осведомлен о подробностях святочного бала. Уж больно много занят, кто с кем. Дело твое, отвернулся к стенке Терри, а за ним и остальные. Сам же Илгус остался за столом, под точечным светом разглядывать снимки с Марса. Астория согласилась как-то подозрительно легко, даже не стала согласовывать ни со старшей сестрой, тоже студенткой Слизерина, но одногодкой Малфоя, ни с родителями. У чистокровных это в порядке вещей, да еще если, как говорят, она обещана драка. Сам парень скрипел зубами, а Илгус ему даже улыбнулся. Астория сделала то же самое, отчего жених взорвался, но тяжелые руки Крэбба и Гайла, легшие на плечи, не позволили ему вскочить с лавки. Илгус не смущался и не стал откладывать приглашение, подойдя к слизеринскому столу прямо во время завтрака. Как и положено растревоженным змеям, они зашипели, то есть зашептались. Даже бывший куратор клуба, декан Слизерина Северус Снейп, попытался выразить свое неудовольствие испепеляющим взглядом, но был начисто проигнорирован. Время до каникул клуб провел в предполетной подготовке, на выходных выбираясь к Лавгудам, челнок там и ждал своего часа. О репетициях танца никто даже и не думал, выдернули воспоминания у старшекурсника Сервинкла. Всего-то 5 галеонов попросил, а потом навык вживили всем. Отработанная методика, с первого курса пользуются. Илгус называет это ментоскопированием. В целом, мероприятие Илгусу показалось скучноватым, он больше думал о предстоящем полете, чем о празднике. Если бы не Малфой, корчащий злые рожи, то особо нечего и вспомнить. Хотя, был еще момент, это платье Луны Лавгуд. Она всегда отличалась экстравагантностью, и в этот раз тоже постаралась. Чего стоит костюм льва, когда она пришла на матч Слизерин Гриффиндор, или редиски вместо сережек. В этот раз у нее было платье из крылышек бабочек, слегка увеличенных, видимо заклинанием. По мере праздника с них опадали чешуйки и в итоге они стали прозрачными. Мужская часть школы наблюдали с интересом за процессом, да и женская тоже, только эмоции разные. Каков же был облом, когда под ставшим прозрачным платьем обнаружился костюм пилота, серебристый, обтягивающий, сияющий не меньше, чем волшебные материалы. Ясное дело, тему поняли только члены клуба, но тем не менее, внимание Луна собрала немало. Даже обновленный Филч в компании Пинс не породил столько сплетен, а наутро вся компания пропала из школы. Бывает, с корабля на бал, а ребята с бала рванули на корабль. Взлет и выход на маршрут беру на себя. Терри Бут примерял роль капитана, обещанную ему еще на первом курсе, когда организовывали клуб. Следующий, Корнер, приготовиться. Есть, Кэп, слегка дурачись козырнул Майкл, но Терри не выпал из роли. Остальным занять места согласно штатному расписанию. Магия все-таки способна на очень многое. Вряд ли псионы Содружества смогли бы превратить древний внутрисистемный челнок в комфортабельную яхту. А волшебники Земли, легко, расширили пространство еще в прошлый раз, когда нужно было доставить более 300 капсул с замороженными похищенными. Пленников уже давно сдали, а капсулы чуть позже отправили на лунную базу. На ней бывали уже все члены клуба, когда усваивали пилотские базы. В принципе, от оригинального челнока остался только корпус. Выбора не было. Управляющий Эскин даже производство Аварской империи не принимает команд от пилота без нейросети. Выдернули его. Системы жизнеобеспечения работают независимо, и это все, что осталось от внутреннего содержания. Без Эскина все остальное превратилось в неработающий металл и пластик. К счастью, искусственная гравитация относится именно к жизнеобеспечению, так что полет обещает быть относительно комфортным. Гравикомпенсаторы, к сожалению, хоть и есть, но управлял ими центральный эскин, основываясь на маневре. Теперь их некому включать и подстраивать под движение. Вооружение оставили, но опять же, оно стало сручным спуском и наведением. По стандартам Содружества, для этого есть отдельный эскин, но и он не работает без хозяйских кодов. Та же история с двигателями и всем прочим. Собственно, если бы не искусственная гравитация, то, наверное, и этот модуль заменили бы на волшебный аналог, оставив только корпус и пару бластерных турелей. Правда, ради непредвиденных случаев, воздушный рекуператор оставили. Илгус, а расскажи про отдел тайн. Вас же, чемпионов, водили туда, попросила Луна. Она вообще редко сдерживала себя и прямо озвучивала свои желания. Да ничего особенного, нам же не дали ничего потрогать, сплошно и посмотрите направо, за этой дверью очень интересно, но мы туда не пойдем, не будем отвлекать волшебников от работы. Что, прям вот так ничего и не показали, не поверил Энтони. Зашли в хранилище, там стеллажи, обычные полки, а на них навалено всякое, даже подойти не дали. Я бы воспоминания показал, но запретили. Тайна, дурацкая какая-то тайна, если ничего не показали. Ну, зато по остальному министерству водили долго, во все отделы зашли, со всеми перезнакомились. Мда, скукота, неужели ничего веселого не было? Видели, как отца Джинни, Артура Уизли, кусает макгловский чемодан. В отделе по контролю за волшебными существами Пикси нагадили на отчет отцу Седрика Дидгари. Он там за главного, Амос его зовут. Тетю Сюзан Боунс не застали, так что ничего про нее не расскажу. А остальные имена ничего особо не говорят. Общее впечатление, дурдом. И еще эти бумажные птички с ума сводят. А ничего тебе в нейросеть не постучалось? Терри хоть и управлял, но к разговору прислушивался. Было дело. Арку смерти знаете? Волшебники из отдела тайн считают, что это дверь в другие миры. Даже несколько раз туда экспедиции отправляли. Приготовьтесь. Это утилизатор. Типа Иваниска. Да. Только оно и живое запросто расщепляет. То есть сколько-то волшебников просто отправили в утилизатор? Да уж, это вряд ли можно считать забавным. Так что когда залезем в постройку древних, постоянная бдительность. В двери в другой мир без спросу не лазать. Не если, а когда, зацепилась за слово Падма. Их с сестрой родители не хотели отпускать. Все-таки сейчас они без присмотра взрослых. Вроде как, про Илгуса никто не знает вне узкого круга. Так что Терри пришлось лично брать на себя ответственность за невесту и ее сестру. Мистер Патил обещал ему, не будем повторять эти слова, неприличные они, я же показывал вам снимки, да мало ли что там может быть, просто странные результаты эрозии, мало ли причудливых камней на земле, вон, рядом с Хогвартсом есть скала драконьего сердца, ну и что, Парвати поддержала сестру, подбросив скепсиса в беседу, что за скала, интересно стало всем, обычная скала, но немного странного вида. Похоже на сердце дракона. Есть слух, что даже стук издает, но никто лично не слышал. Мол, даже пульсирует. Типа все знают, но опять же никто не видел. Слухи. Где аорта? Есть вход в грот. Но там сразу тупик, так что ничего интересного. Вы что, там никогда не были? Даже не видели. А это далеко от дворика с големами? Так все-таки знаете? Да, рядом. Луна и Майкл переглянулись. Может там вход в непонятное место во дворе? Куда никто не может попасть. Пилот Корнер, за штурвал, отвлек от переглядывания капитан Бут. Пришлось подчиниться. Правь по маяку с упреждением в два деления. На орбите Марса висел зонд, в котором имелся маяк. Поскольку навигационного оборудования нет, пришлось раскидывать такие маяки по всей Солнечной системе. В кабине их лежало три десятка, не только планеты удостоились маркировки, но и некоторые спутники и любопытные астероиды. А вы почему расселись? Продолжил капитанствовать Терри. У всех обширные программы экспериментов. Выполнять. Угомонись, Кэп. Энтони отвесил старшему по званию легкий подзатыльник, а его примеру последовала Падма. Потом Парвати, а за ней и остальные, лишая возможности дальше злобствовать. Бунт на корабле, бухтил Терри, зажевывая улыбку. Луна, уступи место Илгусу. Терри вложил в голос всю строгость, какую мог. Но сейчас моя смена... Надула губу пучеглазая блондинка, зато планета неизвестная, как она себя поведет, ну я же на Луну самостоятельно садилась, без проблем, очень мягонько, там атмосферы почти нет, а здесь могут быть и шторма и молнии, да ладно тебе злобствовать, Терри, марсианские шторма не страшнее обычного дня в горах Шотландии, атмосфера разреженная, пусть Луна порулит, Если ей хочется, я в нее верю. Предчувствие, ну, почти, скорее отсутствие дурных ожиданий. Посадка и в самом деле вышла мягкой. Возможно, технологическому кораблю было бы трудновато сесть в районе Южного полюса, но этот-то волшебный, никаких осложнений не было. И что дальше? Вся команда собралась у обзорной стены, переднюю часть челнока переделали, заменив непрозрачную часть обзорным хрусталем. А почему бы и нет? Зачарование по аналогии с потолком большого зала Хогвартса сложное, а технологическая начинка не работала. Заменили на земное стекло с добавкой свинца и укрепили чарами. Думаю, нужно побродить снаружи, привыкнуть к силе тяжести, прежде чем лезть куда-либо. Кажется, она в 2-5 раза меньше земной, напомнил Энтони. Да, 40% от нее, не как лунная, но все-таки обвыкнуться нужно. Надеюсь, альпинистское снаряжение не забыли, обижаешь. Я даже метлы взял. Лучше лететь, чем висеть на веревке. На Луне они не работали. Не попробуешь, не узнаешь. Кстати, есть и другой способ. Энтони залез в сумку и достал волшебную палочку. Не космический жезл, а деревянную, обычную. Люмос. Энокс. Нокс. Он не смог с первой попытки произнести контрзаклинание, потому что оно неожиданно понадобилось. На Марсе сработала земная магия. Безумие какое-то. Я в пути пробовал, не работало, а тут снова действует. Не только Энтони пребывал в шоке, но и остальные пооткрывали рты. Примем за рабочую версию то, что мы очень удачно выбрали место посадки, подытожил Илгус. Думаешь, у этого места есть связь с инфополем Земли? Смысла нет летать по планете и изучать, где люмос зажжется. Походим пока здесь. К тому же, света было гораздо меньше, чем Энтони выдавал на Земле. В итоге решили совместить привыкание к тяжести с экспериментом. Выяснилось, что источник земной магии – та самая пещера, которую наметил Илгус в качестве первой цели. При приближении к ней люмос светил ярче, а на удалении в пару километров вовсе не загорался. Отдыхаем. Нас ждет тяжелый спуск. Примечание к части. Несколько фоток от НАСА. https://10stcitskpcdn нет шари и https://www.wikimedia.org/wikipedia.com/mansthumpeef/mars/cvsfrom/19.1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2.2.7/0/1.2. NASA Orbiters JPG 1024PX Mars Cevis from NASA Orbiters JPG. Система контрастов. Следующий день начался с жарких споров, чуть не окончившихся дракой. Кто идет в пещеру, а кто остается на челноке? Очевидно, что кто-то должен остаться, чтобы была возможность помочь, если исследовательская группа попадет в беду. Терри Бут, как капитан, принял волевое решение, и, как ни странно, его послушались. Видимо, серьезный тон и прорезавшийся командный голос подействовали. Илгус не обсуждается. Без его нейросети вниз лезть бессмысленно. Медиков разделяем. Падма и Парвати, решите сами, кто остается. Кстати, Падма, я буду скучать, поиграл он бровью, намекая. Луна остается, она лучший пилот из нас. Это может пригодиться для спасения. Энтони и Майкл идут, осторожные и мощные по магии пригодятся. Хорошо, что Джин не осталась в Хаге. «А то я не знаю, в какую команду ее определять», — добавил он напоследок тихим голосом. «Слишком уж она, Уизли». Пещера оказалась шахтой. Ее рукотворность очевидна, ровные стены, потолок подпертый колоннами. Место напоминало скорее подземный город гномов Толкиена, чем место добычи каких-то руд. Не было следов горнопроходческих инструментов на стенах, все выровнено и чуть ли не зашлифовано. Хотя, может, и было когда-то заполировано до блеска, но со временем помутнело. То, что шахте много тысяч лет, очевидно по слою пыли на полу. Даже есть сомнения, как глубоко под ним пол. Но по мере удаления от входа, пол все-таки нашелся. Проводником служил Энтони, он периодически наколдовывал люмос, и если тот усиливался, восприятие Илгуса, усиленное нейросетью, это засекало, то считали, что направление верное. «Стойте! Мне на нейросеть пришел запрос авторизации», — поднял руку Илгус. «Туда», — указал он на «дверь». «Не такая, как в домах, а скорее трапециидальный контур, выдолбленный прямо на стене, как контррельеф. Там и магия сильнее», — подтвердил Энтони, «глазами вижу». «Рассредоточились». Так, чтобы не стоять прямо напротив двери. Майкл даже убрал палочку и достал тяжелый игольник, затрофиенный на луне, из тех, что для мяса, без привязки к владельцу. Он в разы мощнее, чем магия начинающего колдуна. Илгус, ну открывай уже, выругалась Гриффиндорка Парвати. Как и все с ее факультета, терпением она не отличалась. Не получается. Пароль что ли требуется? Нет, что-то непонятное. Это вроде шлюза. Пока вторая дверь... Где-то там, внутри, за этой, открыто, наружную не открыть. А, к Мерлину в подштаннике все. Майкл повесил пушку на плечо и достал палочку. Алахомора. Дверь скрипнула, но не поддалась. Помогайте. Все вместе. Алахомора. И с хрустом перемалываемого песка и мелких камушков массивная дверь плита отошла в сторону. У меня палочка перестала работать, оповестил всех Энтони. Тепло ушло, потому что закрылась вторая дверь. Илгус указал на арку в потолке. Ребята пялились на горячее море магмы, светящееся далеко внизу, потому не заметили этой мелкой, по сравнению с масштабом помещения, детали. «Ты такое уже видел? Пока летели, я вам рассказывал про утилизатор в отделе тайн. Арка смерти, на вид, один в один», — кивнул Илгус. «Да ну, бред какой-то. Почему тогда волшебники пропадали? Они же крутые и смогли бы вернуться в окно. Метлу достали бы или левитацию наколдовали. Тут лететь до магмы очень долго, можно многое успеть. А кто сказал, что они все сгорели?» Илгус кивком головы указал на высохший труп, прижавшийся к стене на одном из уступов. А потом ребята сами заметили еще одного давно погибшего волшебника совсем рядом. Они прошли мимо, пялись на магму и потолок, и не увидели его. Или ее, не понять. А почему они не смогли открыть дверь? Разглядывая останки, пробормотала Парвати. Скорее всего, оттого и умерли, что смогли. Там атмосфера марсианская, по внутренней связи подсказала сестре Падма. Я думаю, что та штука не выпускает отсюда ничего, она односторонняя. Не зря же нейросеть определяет арку как утилизатор. Это и есть мусорница. А зачем так сложно? Нельзя в земную магму выбрасывать? Просто версия, но вероятно, они выбрасывали что-то такое, что сделало Марс такой пустыней, а Земля осталась живой. Тогда, может, уйдем? Голос Энтони немного дрогнул. Тела заберем. Поддерживаю. К тому же, здесь ничего нет, поддакнул Майкл. А вы не хотите попробовать пройти через арку? По громкой связи спросил Терри. Тут у нас двое из тех, кто попробовал. Я не хочу повторять их подвиг, и никому не советую. К тому же, чтобы арка открылась, нужно закрыть входную дверь. Что тут будет, когда это произойдет, непонятно. Ты прав, возвращайтесь, а дверь попробуйте магией запереть. И оставьте послание очередным приключенцам из отдела тайн, пусть хотя бы знают, куда попали. Терри снова включил режим командир. Хотя, предложение-то здравое, потому оспаривать не стали. Илгус, ты, кажется, на аппарацию надеялся, думал домой с ее помощью попасть. Энтони, обирающий мумии, указал на что-то в руке того, что осталось от волшебника. «Парч-ключ», понял Илгус. «Думаешь, он умер от того, что активировал его, а силёнок не хватило так далеко просочиться через гипер? Не знаю. Скорее всего, даже не начал перелет, иначе болтался бы где-нибудь в вакууме, а не здесь. Но как версия, что если на это нужна такая прорва энергии, что он надорвался? Ну, я пользовался парч-ключом, причем сам зачаровывал. Незаметен отток вообще, уж не знаю, откуда он берет энергию, то есть вот прям совсем не утекает», и Гус усиленно раздумывал. «А что если ключ тащил его через арку, по кратчайшему пути, а там же клапан, как ты сказал, гадать не будем. Одно знаю точно, порт-ключи не работают вне инфополя Земли. Но сюда-то оно просочилось опять же через арку. Энтони, давай потом обсудим. Не нравится мне это место. Вот в этом мы все с тобой солидарны, поддакнула Патил. А тела в Мунго подбросим. Там скажут причину смерти. С чего ты взяла, что тебе доложится? У нас с сестрой наладились связи, пока настраивали диагносты. Ими там многие пользуются. Что, как сделать мы не говорили. Это была плата за помощь. Ладно, если так, но надо было настоящую плату брать, золотыми монетками, проворчал Энтони. Он становился все жаднее и жаднее со взрослением. Следующие две точки. Предположительное место падения звездолета и база, скрытая в кратере. С чего начнем? Илгус показал снимки предполагаемых мест. Эти следы я помню, мы мимо пролетали, когда заходили на посадку. Начнем с них. Терри все больше и больше становился командиром. Нет возражений. Перемещение до этой точки не заняло и получаса. Туда мы не пойдем, решительно заявил Илгус еще на подлете. Ну, Илгус, закончила Луна. Это так называемый корабль поколений. Один из так и не найденных. Я, вроде, рассказывал про них. Уровень техники у тех, кто их запускал, примерно такой же, как на Земле сейчас. Они разгонялись на обычных химических двигателях и уходили не в гиперпространство, а в межзвездное. Экипаж либо спал в криокапсулах или медикаментозной коме, либо жил как в замкнутом поселении. Ну так любопытно же. На нескольких потерянных произошла биокатастрофа. В условиях космоса, из-за облучения, там болезни так мутировали, что даже медицина Содружества с трудом с ними справилась. Я предлагаю закопать его. Расскажите потомкам, а когда Солнечная система войдет в Содружество, они станут очень богатыми людьми. Если ваши маглы не уничтожат планету, хоть ребята и покривили рожицы, но совету бывалого вняли, не стали ломиться в опасное место, перелетели к следующей промаркированной точке. Опять скажешь не пойдем, прикопайте, заранее заворчала Лавгуд. Нет, сюда точно пойдем, хотя, прикопать точно нужно. Даже странно, что аварец тут все не разграбил. Глаза Илгуса горели жадностью. Это что-то ценное, древнее, догадался Майкл. Джори, слуги ушедших, в основном, на репликах их технологий стоит Содружество. Они относительно недавно поубивали друг друга. Какие-то клановые войны. Такие постройки находят время от времени, и на моей памяти три больших конфликта началось из-за спора, кому мародерствовать, и кто победил. Что досталось победителям? Одну мзимы отбили, вторую – аграфы, а третью – я, Илгус излучал самодовольство, не один, конечно, с подданными. Но, на самом деле, мне не очень оно надо, лишь бы старшим не досталось. Почему это? Всем надо, а тебе нет? Потому что кольцо Ларуа – это сплошной артефакт древних. Там такого добра понатыкано очень много. Так вот за что ты в розыске в сотне систем. Больше сотни. Да во всех, наверное. Зависть она такая. Но это не единственная причина. Предлагаю отдохнуть перед рывком. Зарядить накопители жезлов. Поддерживаю. Терри опять сумел сказать командным тоном, так что полушутя ему ответили. Так точно. По внешнему виду постройка Джори напоминала лунную базу аварцев. Коридоры, двери-задвижки, такие же переборки, также расположены турели бластеров или чего-то подобного, за давностью лет они давно уже были нерабочими. Видимо, Искин вышел из строя, с грустью сказал Илгус. Он на него рассчитывал, ведь бывали случаи, когда с ними могли договориться. Искин и Джори, в принципе, это полноценные личности. Им даже звания присваивали и они могли занимать официальные должности. Нейросеть древних здорово поднимала шансы найти с ними общий язык. А язык древних Илгус знал, ведь он начинал карьеру как исследователь артефактов. Илгус, а давно это место заброшено? Не думаю, что оно заброшено. Тут всем Искин заправлял, скорее всего. Он или разрушился, или в экономном режиме сейчас. А возраст, не меньше 15 тысяч лет, земных. А максимум, считается, что ушедшие перешли на энергетическую форму существования примерно 150 тысяч лет назад. Еще 50 понадобилось Бжоре, чтобы заселить всю галактику. Потом была война с пришельцами из соседней галактики, а потом они уже начали между собойчик. История о тех временах очень фрагментарная. Не любит старшие ею делиться, ведь при Джоре они были слугами, в том числе для постельных утех. Не на пользу их имиджу такие подробности. Хотя все и так знают. Оттого они еще больше злятся. Особенно аграфы. Вы, вроде, межзвезд летаете, столько всего знаете, а все такие же примитивы, как стая бабуинов. Когда дело касается власти и подчинения, Майкл сделал свои выводы из истории галактики. «Все так, и не поспоришь», — вздохнул Илгус. Еще какое-то время вся компания шла в молчании. На этот раз пошли все. Илгус сказал, что бояться нечего, мол, он таких построек видел больше, чем всего домов в Лондоне. И в самом деле, его нейросеть открывала все двери, и судя по тому, как он уверенно шел, можно было сделать вывод, что у него в голове есть карта этого места. Около часа пути привели в просторный зал, опять же напоминающий лунную базу, капсулами, сотнями, а может и тысячами капсул, в которых спали очень красивые люди с серебряными и золотыми волосами, не типа серебряными, как говорят на Земле о седых, вроде как платиновый блондин. Волосы этих людей отливали металлическим блеском. Тут были и дети, даже совсем младенцы, и подростки, и взрослые. Стариков было мало. «Это и есть Бжори?» – общий вопрос озвучила Падма. «Да, стазис. Самые обычные бытовые чары. Используют для хранения еды», – прокомментировала ее сестра. «В этот раз пошли вместе», – Илгус уверял, что опасности тут быть не может. «В содружестве, кстати, до сих пор не умеют воспроизвести стазис-поле с помощью техники», – выдал справку Илгус. «А у вас каждая ведьма-домохозяйка владеет этим секретом. А это что за дерьмо?» Энтони потянулся к висящим в воздухе в каком-то поле предметам, каждый из которых был дополнительно упакован в прозрачную коробочку. «Не трогай!» – заорал Илгус, отчего все замерли. Его глаза злобно блестели, и он процедил. «Это дерьмо всем дерьмом дерьмо!» Вокруг его рук начал клубиться черный дым. Юные волшебники попятились назад. «Илгус, мне не нравятся твои мозгошмыги!» – пискнула Луна, и ментальное давление тут же схлынуло. «Что-то на меня нашло!» «Спасибо, Луна. Я же не убийца детей, а бог-разрушитель миров». От интонации Илгуса, без всякого ментального усиления, стало страшно. «Что с тобой, Илгусик?» Луна в своем стиле совсем не испугалась, а встав на цыпочки погладила высокого, по сравнению с ней, парня по волосам. «Из-за этих штук я не могу умереть. Я так устал», — вздохнул бессмертный. Но рассказ не остановил. «Вот эти пирамидки называются однократный заместитель. Изредка встречаются на территории Содружества. Иногда продаются на аукционах. Стартуют примерно со 150 миллионов кредитов. Это много. У всех всплыли какие-то образы из гипнограмм. Но и эффект не маленький, несмотря на то, что они одноразовые. Служат для переноса разума в новое тело. Какой-нибудь богатенький тип может израсходовать все ресурсы тела. Медкапсула не может омолаживать до бесконечности. С каждой процедурой эффект уменьшается. А вот такая пирамидка позволяет начать все сначала. Самое гнусное, что обычно вселяются в тело родственника. Праправнуков. Пишут на них завещание и апа, вроде как ничего и не поменялось. Ужасно. Артефакты второго типа находили лишь однажды. Многие хотели бы быть на моем месте, но они тоже одноразовые. Я, кажется, догадался, почему эти древние со злыми лицами в стазисе. Они убиты, начал делиться выводами Терри, но его перебила Падма. Точно, там же утилизатор, это для казни, а это аналог тюремного заключения, но тут есть и младенцы. Они-то что могли натворить? Думаю, продолжил мысль Терри, что они как Илгус, если уничтожить тело, их разум сменит оболочку и таким образом сбежит. Все покосились на пленников, а потом перевели взгляд на Илгуса. Высокая вероятность, а в Содружестве такие штуки не найти, потому что их постарались изъять и собрать в одном месте. А почему здесь? А почему не здесь? И что нам делать? Илгус задумался. Я предложил бы сбросить опасные артефакты в магму, но раз Бжори этого не сделали, боюсь так их не уничтожить. Вдруг тот единственный, доставшийся мне, как раз переместился вместо того, чтобы сгореть в подземном огне. Звучит как бред, но почему-то верится, кивнула Парвати. Я правильно понимаю, что эти артефакты создали не Бжори, а их предшественники. Энтони алчно смотрел на пирамидки. Да, они гораздо старше. Тогда, возможно, здесь проводили опыты. Ну, как убить бессмертных? Энтони засмущался.